Глава 20. Жизнь продолжается. Новая учебная неделя началась без неожиданностей. Никто меня на дуэли не вызывал и не нападал. Тишина и покой. До обеда время пролетело мгновенно. К тому же борщ, теперь работавший на две ставки, наверное, быстрее всех в академии подстроился ко мне. С опаской он на меня уже не смотрел, да и вообще общался так же, как и в те времена, когда я не был придворным магом. Сами занятия по общей магии теперь проходили куда спокойнее. Никита Сергеевич, видимо, понимая, что он тут временно, сильно не запаривался и, на мой взгляд, просто отбывал номер. Но, правда, на обеде Вяземская принесла самые свежие слухи. Именно Вяземская, а не Трубецкая. Вот, признаться, удивлен. Хотя Вероника сегодня вообще была какой-то задумчивой и спокойной. На осторожные вопросы девушек из нашей компании, которые в основном касались предстоящей свадьбы, она отвечала односложно. Странно. Не похоже на нее. Интересно, что это за перемена? Надо будет поинтересоваться. Но к слухам. Говорят, ректор нашел замену Железной Марфе. Выпалила она, едва мы уселись за стол. Да ладно. Елена Трубецкая бросила взгляд на Веронику. Похоже, ее тоже слегка напрягало состояние сестры. Хотя, когда та услышала слова Вяземской, встрепенулась и с явным изумлением смотрела на свою конкурентку по распространению новостей и слухов. «Вот тебе и да ладно!» – радостно заявила девушка. «Абсолютно точная информация!» «И кто же?» – уточнила у нее Анна Голицына. «Виктория!» И опять. Похоже, всем это имя было знакомо, кроме меня и японцев. По лицам присутствующих определить, как они относятся к этому назначению, было сложно. Но мне показалось, народ особо не обрадовался. «Как всегда, не знаю, о ком разговор», — не удержался и пожаловался. «И кто мне пояснит, что это за Виктория такая?» Девушки переглянулись, а потом дружно уставились на Веронику. «Что?» — хмуро ответила та. «Ну, Виктория Бехметьева, и что?» «Да кто это?» Я уже повелительно посмотрел на свою будущую жену. «Да имеется такая стерва», — презрительно фыркнула та, и, покопавшись в плантеле, показала мне и Наоми с Исида фото весьма привлекательной, стройной, высокой девушки лет 30 с какими-то странными разноцветными волосами. То есть половина ее длинных, спадавших на плечи волос, была фиолетовой, а вторая – зеленой. А одежда? Ну, что-то среднее между купальником и ночной рубашкой, практически не скрывавшей ни длинных ног, ни высокой груди третьего размера. В общем, портрет этакой сексапильной неформалки-анимешницы. «Это новый учитель по общей магии?» – вырвалось у Наоми. «Да», – коротко ответила Вероника. «Но как? Это же Академия, а не слет анимешников!» – добавил я. «Она уже преподает», – добавила Вяземская. «Только в Санкт-Петербургской Академии магии. Вы не смотрите на эту фотку, да и вообще на внешний вид княгини Бахметьевой». Она любит эпатировать народ и вообще, говорят, очень нестандартно проводит свои уроки. Но я слышала, как преподаватель, она очень сильна. Странно, что ректор из Санкт-Петербурга отпустил ее. «Сдается мне, тут сыграла роль, что с нами придворный маг учится», — весело произнесла Годунова. «Точно», — кивнула Пожарская. «Да что за фигня?» — возмутился я. «Первый раз вижу эту женщину». А почему ты явно расстроилась, когда узнала, что Бахметьева будет нашим преподом? Поинтересовался у Вероники. А расстроилась она, хмыкнула Демидова, потому что это ее главный конкурент на поприще блогерства. Да какой она конкурент? Возмутилась Трубецкая. У нее подписчиков процентов на 30 меньше. Конкурент. Она вообще толком ничего не умеет. Я с усмешкой покачал головой. Теперь все ясно. «Но популярности ей не занимать», – ехидно посмотрела Елена на сестру. «Да чего сравнивать? Она даже нормальную трансляцию провести не может». «Подождите, раз она хороший преподаватель, то какая разница, как одевается?» – вдруг произнес Исида. Его фразу прервало появление двух наших второкурсников – Романова и Гагарина. Они, как обычно, без особых церемоний уселись за наш стол. «Я все слышал», – сообщил Романов японцу, и полностью с тобой согласен. Мне вот нравится, как она одевается. К тому же сомневаюсь, что она в таком виде на занятия ходит. Главное, как преподаватель, говорят, она гораздо лучше Марфы. По крайней мере, пару раз звание лучшего преподавателя по общей магии выигрывала среди Академии Российской Империи. Да ты на ее страничку в социальной сети зайди, там море фоток, Сразу все поймешь. Я тебе сброшу всю информацию по ней, добавила Трубецкая, недовольно посмотрев на Федора. Вообще переманить ее наверняка была непростая задача. Тем временем продолжил тот. Но у нас теперь придворный маг обучается, как тут откажешь? Да, Веромир, добавил Гагарин. Между прочим, проставиться надо по этому поводу. Я рассмеялся. Ну вот хорошо, что этим двум раздолбаем совершенно пофигу, придворный я маг или нет. Да не вопрос, успокоил их. Вот это дело, одобрительно кивнул Романов. А то мой батя вчера битый час объяснял, как я должен правильно с тобой разговаривать и все такое. А как он обрадовался, что мы с тобой друзья. Это точно, Веромир, поддержал его друг. Ты высоко взлетел. Можно упасть больно. Хмыкнул я тихо, но эти двое услышали. «Да ладно тебе!» – ободряюще хлопнул меня по плечу Гагарин. «Между прочим, у тебя свадьба на носу. Ты мальчишник вообще устраивать собираешься?» «Собираюсь!» «Соврал. На самом деле даже не задумывался». «Так, свяжись со мной тогда накануне», – предупредил меня Романов. «Дня за два хотя бы, и я все подготовлю, по полной программе!» Он внезапно наткнулся на многообещающие взгляды Наоми и Варвары. И изобразил невинное лицо. «А что, девушки, это старинный русский обычай, уходящий корнями в седую старину!» «Знаем мы ваши обычаи», — хмыкнула Трубецкая. «Девки из торта, да пьянка до утра». «Фу, Вероника!» — весело посмотрел на нее Гагарин. «Как ты вообще могла такое подумать о нас? Это прошлый век, сейчас все гораздо быстрее и эффективнее». «Но ретро — это вообще тоже неплохо. Можно будет подумать». «Так, все!» Легким шлепком по столу прекратил все эти разговоры. «Я свяжусь с тобой, Федор». «Ну вот, хорошо». Романов явно немного смутился под взглядами моих невест, поэтому они быстро откланялись. Я уж было подумал, что невесты попытаются промыть мне мозг, но ошибся. Они словно забыли о разговоре про мальчишник. «Подозрительно, блин». «Кстати», — вдруг оживилась Вероника, «все хотела спросить, но забывала. А тебя зачем к ректору вызывали?» Она посмотрела на Варвару. «Тебя вызывали к ректору?» Удивился я. «В пятницу?» Кивнула та. «После занятий. Но я говорить тебе не стала. Вообще непонятно, чего он меня вызвал. Так, расспрашивал, как мне в академии и тому подобное». «Меня, кстати, тоже вызывали. Только раньше», вдруг добавила Елена Трубецкая. «И меня?» Удивленно посмотрела на нее Пожарская. «Так, стоп!» Передо мной появилась уже хорошо знакомая мне Вероника, сбросившая с себя задумчиво потерянный образ. «Вам это странным, не кажется? Кстати, чего ты мне не сказала?» Она возмущенно посмотрела на сестру. «Когда?» — фыркнула та. «Ты все время занята». «А чего странного-то?» — не поняла Наоми. «В один день вызывают сразу трех девушек из нашей группы, приближенных к Веромиру», — задумчиво произнесла Вероника. «И что?» — хмыкнул я. «Ректор, может, хочет что-то про меня разузнать. Я ж теперь не простой студент, а князь Бельский». «Все равно странно. А вас о чем ректор спрашивал?» – осведомилась Трубецкая у Дианы и Елены. «Да о том же, в принципе, что и Варвару», – переглянулись те. «Успокойся ты», – улыбнулась Пожарская. «Скорее всего, Веромир прав. Ректор нас облизывает, чтобы доверие у него завоевать». «Дай-то бог», – задумчиво произнесла Трубецкая, почему-то посмотрев на меня. Я пожал плечами. Это уже перебор, наверное. Что здесь подозрительного? Хотя после покушения на императора, да и всех этих происков мастера, я уже готов был поверить во что угодно. Тем не менее, все-таки задумался на этот счет, особенно после того, как в самом конце обеда, когда мы уже выходили из столовой, Вероника шепнула, что разберется с этими вызовами. Чего там разбираться, я не понимал, но согласился. Нравится девушке в детективы играть. Пусть играет. После обеда, отсидев историю, я на фехтование не остался и отправился в свой коттедж в компании Виль и пятерых охранников академии, что следовали за нами сзади, метрах в 30, по дороге размышляя насчет мальчишника. Тема, конечно, неплохая. Оставался вопрос с императором. Если я его не приглашу, Иван точно обидится. А если приглашу и он пойдет, представляю, что выскажет мне Трубецкой. Это рискованно. Не устраивает же мальчишник во дворце. Засада. Но поставить его в известность обязательно надо. Во избежание, так сказать. В коттедже меня встретили Кари и Даша. Служанка сразу умчалась на кухню, а вот младшая жена... Блин, все-таки японские женщины – это что-то. Нравится мне такой обстоятельный подход к делу. Через полчаса я, вымотый и удовлетворенный в полном смысле этого слова, занял свое место за компьютером и погрузился в занятия. Потом появились остальные жители коттеджа, и время до вечера пролетело быстро. Предупредив японцев, что они сразу перенесутся к нам в Тартар, мы с Варварой забрались в капсулы. На этот раз место, где мы выходили из игры, было ярко освещено. Мы с Варварой оказались первыми. Я огляделся. При свете выяснилось, что перед нами раскинулась большая каменистая равнина, покрытая песком темно-красного цвета. Кое-где, к серому небу, поднимались невысокие горы. Весьма унылый пейзаж. Но если учитывать, что мы находились в аду древних греков, то все правильно. Стояла настоящая жара. Градусов 30, не меньше. И это при том, что солнца на небе не было. Но вот начали появляться остальные участники нашего квеста, и первым делом Наоми с Исида. Да. Системное сообщение. Внимание! К вашей группе в квесте «Тюрьма титанов» хотят присоединиться. Игрок Кицуне, 32 уровень, и игрок Хагакуре, 30 уровень. Принять, да или нет? После того, как я нажал на «да», передо мной появилось двое игроков. Я внимательно разглядывал их. Наоми, она же Кицуне. В отличие от меня, тут явно образ создавался на заказ. По крайней мере, в лице стоявшей передо мной улыбавшейся девушки можно было разглядеть черты моей невесты. Как и в Хагакуре можно было увидеть черты Исида. Только вот игровой аватар японца был раза в полтора шире в плечах, чем его оригинал. Брат и сестра были одеты одинаково. Легкие защитные комплекты, состоявшие из плетеных кольчуг и таких же штанов. Высокие сапоги с железными вставками. На поясе – мечи. Экипировка, как я понял, была дорогой и по уровню. «Что смотришь? Нравлюсь?» – вдруг поинтересовалась девушка. «Нравишься», – признался я. «Эффектно выглядишь». «Ты, кстати, тоже», – кивнул я также поклонившемуся мне в знак благодарности Исида. «Какой класс у вас?» «Я лучник», – сообщила японка. «Брат – танк. У меня, кстати, лук эпический». Она гордо и как-то немного по-детски продемонстрировала мне позолоченный красивый лук 30 уровня. «Молодец», – похвалил я ее. «То есть, как я понял, экипированы вы по полной?» «Конечно», – кивнул Исида. «Если что, площадные свитки имеются». «Какие люди!» – раздался знакомый голос, и перед нами появился Геракл. Император внимательно оглядел наших новых бойцов. «Ваше императорское...» – начал было Исида, но слегка помрачневший Иван остановил его. «Уважаемые гости из страны восходящего солнца!» – строго заметил он. «В этой игре мы забываем, что я император. Я лишь боец отряда, который возглавляет Вергилий», — показал он на меня. «Чтобы я не слышал к себе подобного обращения, и только на «ты». Сможете?» Наоми ехидно посмотрела на своего брата. Для моей невесты это было несложно, а вот Исида реально напрягся. «Да, Геракл, я постараюсь». «Уж постарайся», — хмыкнул император. «Убедительно тебя прошу. У нас не принято использовать реальные имена. Надеюсь, это ты понимаешь». «Конечно, Геракл». «Вот», — улыбнулся тот. «Хорошо получается. Соблюдайте анонимность, и все будет прекрасно. Что ж, добро пожаловать в наш дружный отряд», — сообщил он японцам, и следом за этим практически одновременно появились и остальные участники нашей группы. Наоми сразу представила себя и брата, пояснив, кто они на самом деле. Типа, здравствуйте, я Наоми Сизуки, а это мой брат Исида Сизуки. Я даже растерялся, честно говоря. Прямолинейность японцев иногда просто поражала. Остальные члены нашего отряда тоже сначала немного растерялись от подобной откровенности, но, похоже, оценили ее. Квест внимательно прочитали. Японцы кивнули, я достал карту и прикинул маршрут. «Часа два топать», – прокомментировал Геракл. «И неизвестно, что там еще». «Точно!» – кивнула Аврора. «И Гиперион еще смылся!» «Ну, ты же не думала, что он будет нам постоянно помогать?» – хмыкнула Кассандра. «По дороге поговорите!» – проворчал я. «Там и обсудите, кто кому помочь должен был!» И мы отправились в путь. Под ногами хрустел красный песок. Жара постепенно стала донимать. Вообще, весь этот унылый, какой-то прямо-таки марсианский пейзаж не слабо давил на психику. Так что появлению местных мобов я был даже рад. Но ненадолго, так как рогатые невысокие демоны 40-х уровней оказались очень непростыми соперниками. И тут я понял, что присоединение к нашей группе брата и сестры Сизуки весьма удачное приобретение. Эффективность японцев поражала. Во-первых, не знаю, какой уровень умения был у Наоми, либо это так помогал лук, но стреляла она, словно из автомата. Причем стрелы были явно непростыми. Да, до имбовых стрел Таис, конечно, они не дотягивали, но тех только две, а у Наоми, оказалось, они вообще не заканчиваются. Исида очень удачно вписался в строй наших танков. В отличие от Орфея, он не тянул все время одеяло на себя, поэтому эффективность действий всей тройки повысилась. Они сдерживали основные атаки демонов, которых, на мой взгляд, оказалось слишком много. Мы же выступали в роли группы поддержки, если, конечно, не считать Наоми, которая была, наверное, самой эффективной в нашей группе. Потом мелким демонам, которые напоследок накатывали практически волнами, пришли на смену более крупные краснокожие и рогатые экземпляры. Тут уровень был уже 50-й. С ними тоже пришлось изрядно повозиться, но доукомплектованный бойцами наш отряд справился. Я только и мог поражаться Наоми. Под конец, выждав, когда настанет пауза между нападениями мобов, все-таки не удержался и поинтересовался, какой у нее уровень основного умения. «Владение луком 40», — скромно ответила та, заставив услышавшую эти слова Таис слегка побледнеть. «Как?» — уставилась на японку Варвара. «У меня всего 20-й, так я его только и качаю». «Я тебе потом расскажу, ладно?» — загадочно пообещала ей Кицуне, почему-то посмотрев на меня. «Ловлю на слове». Судя по глазам Варвары, она не успокоится, пока не выяснит секрет такого резкого повышения способностей. «Да чего там? Мне самому было интересно. Я вот лично на начальном этапе тоже поднялся благодаря случайной встрече с Артемидой. Понятное дело, все эти атаки замедляли наше движение, поэтому 2 часа пути превратились в добрых 3. Но мы героически отбились. Уже к полуночи добрались до места, которое на нашей карте было обозначено красной точкой. На деле представляло собой глубокий провал. И, насколько я понял, там и находилась лестница в темные подземелья, о которых говорилось в квесте. Но до них еще надо добраться. Там нас уже ждали. 5 демонов 70-го уровня прохаживались вдоль этого провала.